Озвучено специально для волчицы и пряности Вики. Вся самая свежая и актуальная информация по вселенной волчицы. Подписывайтесь на мою страничку ВКонтакте vk.com/metalruspage. Глава 6. Внезапно Холла замерла. И вовсе не потому, что из-под ноги у нее с испуганным писком рванулась в темноту крыса. Во мраке, в котором Лоуренс не видел даже пальцев собственной руки, он повернулся к Холлу. В какой стороне находится Холла, он знал всегда, ибо по-прежнему держал ее за руку. «Что случилось? Ты разве не чувствуешь? В воздухе какое-то движение». Где именно под городом они находились, Лоуренс не был уверен. Однако вот уже некоторое время он ощущал запах чистой воды. Поэтому он решил, что они с Холла находятся где-то недалеко от рынка. Во всяком случае, Лоуренс знал, что реки, текущие вдоль города, довольно далеко отсюда. Раз так, нетрудно было сообразить, что наверху непрерывно движутся бесчетное количество людей и лошадей, а значит, и дуновение воздуха более чем закономерно. Это движение, оно идет сверху? Лоуренс скорее почувствовал, чем увидел, как Холла поворачивает голову из стороны в сторону. Однако тоннель, где они находились, шел лишь в двух направлениях. «Будь у меня усы, все уже стало бы ясно. Может, тебе просто кажется, что тебя преследуют?» «Вот! Вот этот звук!» «Что за звук? Вода? Это плеск воды!» Глаза Лоуренса расширились. У него появилось предчувствие, что в подземелье началась охота на него и Холлу. «Звук идет спереди. Плохо, нам придется возвращаться. Здесь нет развилок?» «Там, где мы шли, нет. Но где-то впереди, куда мы сейчас идем, есть ответвление. Если мы туда свернем, попадем в настоящий лабиринт». «Даже я не уверен полностью, что мы там не заблудимся, а?» Не закончив фразу, Холла застыла вновь. И настолько внезапно, что Лоуренс выпустил ее руку и споткнулся. Обеспокоенный, он подошел к Холлу. Та на этот раз, похоже, смотрела назад. «Закрой уши». «Что случилось?» «Нас схватят, даже если мы побежим. Они спустили собак». Если за ними гнались обученные псы, все было кончено. Подобно Холлу, превосходно видящий в кромешной тьме, псы могли, пользуясь своим острым слухом и обонянием, нападать безошибочно. У Лоуренса и его спутницы не было против них никакого оружия, кроме разве что серебряного кинжала, висящего у Лоуренса на поясе. Впрочем, у Лоуренса был еще и партнер, подобный псу, и партнером этим была Холла. Холла мудрая. «Хе-хе, какой глупый у них лай!» – усмехнулась Холла. Теперь уже и Лоуренс расслышал вдалеке лай, и этот лай приближался. Возможно, виновато было эхо, но по звукам Лоуренсу показалось, что псов было не меньше двух. Что же собирается делать Холла? «Если собаки слишком глупые и не понимают, у меня не получится. Но в любом случае, закрой уши». Лоуренс послушался Холла и закрыл уши ладонями. Нетрудно было догадаться, что собирается сделать Холла. Она будет выть. Звук вдыхаемого воздуха длился довольно долго, так что любой бы подивился, как в крохотном теле Холла могло поместиться столько воздуха. Короткая пауза, и свод тоннеля содрогнулся от волчьего воя. Вой был такой громкий, что на земле от него, наверное, даже коровы попадали бы с ног. Мощь звука была такова, что кожа на лице Лоуренса завибрировала. Лоуренсу казалось, что его внутренности вот-вот рассыплятся, а стены тоннеля того гляди рухнут. При звуках этого громкого и беспощадного волчьего воя у Лоуренса напрочь вылетело из головы, что это Холла выла. Закрывая уши так плотно, как только возможно, он скрючился на дне тоннеля. Перед глазами Лоуренса вновь проплыли воспоминания, как стаи волков нападали на него в горах и степях. Бесчетные стаи волков, не только превосходно знавших местность, но и обладавших мускулами, с которыми не могли сравниться человеческие. Все это складывалось вместе и нападало, а волчий вой всегда был зловещим предвестником нападения. Именно поэтому в некоторых деревнях, когда туда приходил мор, жители пытались изобразить волчий вой, чтобы отогнать болезнь прочь. «Глотка! Моя глотка!» Когда вопль стих и эхо, гремящее по подземелью, угасло, Лоуренс отнял руки от ушей и услышал, как Холло кашляет в темноте. Разумеется, если заставить такое маленькое горло издать такой громкий звук, итог неудивителен. Но воды для Холло у Лоуренса не было. «Сейчас бы яблоко...» «В следующий раз ты сможешь съесть столько яблок, сколько пожелаешь. Что с теми псами?» Сбежали, поджав хвосты. Тогда нам тоже пора двигаться. Теперь, когда они слышали этот звук, они знают, что мы здесь. Ты знаешь, куда идти?» «Думаю, да». С этими словами Лоуренс протянул в сторону Холла руку, за которую та сразу же и ухватилась. Убедившись, что Холла держит его за руку, Лоуренс побежал. В тот час до его ушей донесся отдаленный рев толпы. «Но как они нас нашли?» «Скорее всего, они с самого начала знали, что мы здесь. А может, они, когда не нашли нас наверху, разместили своих людей в тоннелях и наткнулись на нас случайно». «Думаешь так?» «Если бы они с самого начала знали, что мы здесь, наверное, они бы напали с двух сторон?» «Поняла, да, это звучит разумно». Сразу после этих слов до Лоуренса и Холла донеслись неясные голоса, шедшие откуда-то спереди. Вскоре они увидели слабый луч света, пронзающий темноту. Они находились сейчас там, где спустились в тоннель. В сердце Лоуренса не было ни грамма надежды, что эти голоса гильдии Милана, спешащие им на выручку. Его словно окатило холодной водой. Сделав быстрый вдох-выдох, он ускорил ход. По тоннелю разнесся запыхавшийся голос. «Гильдия Милана вас предала! Бежать бесполезно!» Словно пытаясь увернуться от голосов, Лоуренс со своей спутницей свернули на развилке. Сзади вновь донеслись те же слова. Лоуренсу, чтобы мчаться вперед со всех ног, эти слова не требовались. Холлу, однако, они явно встревожили. «Кажется, нас действительно предали», – произнесла она. «Разве что за очень большие деньги, потому что пока ты здесь, меньшее из зол, что грозит гильдии Милана, что ее здешнее отделение закроют». «Понятно. Действительно, цена должна быть очень высокой». Если Лоуренса и Холла на самом деле предали, то единственным возможным решением Мархейта было использовать при торговле саму гильдию Милана. Если Мархейт действительно принял такое решение, это значило, что он попытается забрать деньги гильдии, а когда она рухнет, скрыться с этими деньгами. Лоуренс не верил, что в такой крупной гильдии может произойти что-то подобное. Кроме того, едва ли Мархейт мог надеяться, что ему удастся скрыться от гильдии Милана. Следовательно, все это было ложью. Ложью, наспех застряпанной гильдией Медиоха. Но против кого-то неопытного, вроде Холло, эта ложь могла сработать. Услышав ответ Лоуренса, Холло кивнула, давая понять, что ей все ясно. Однако руку Лоуренса она стиснула чуть сильнее. Пытаясь успокоить ее окончательно, Лоуренс сам чуть сжал ее руку и сказал: «Так, здесь направо. Стой!» Повторять дважды Холлу не пришлось. Лоуренс застыл на месте и едва свернул за угол. Тоннель чуть изгибался. Совсем недалеко Лоуренс увидел раскачивающийся фонарь и чей-то голос крикнул: «Вот они!» Со всей силы вцепившись в руку Холлу, Лоуренс понесся обратно. Двое, что их обнаружили, также побежали, но Лоуренс уже не пытался прислушиваться к их шагам. «Ты знаешь, куда мы идем?» «Знаю, не волнуйся», – торопливо ответил Лоуренс, не потому, что ему приходилось бежать слишком быстро, а потому что, стоя перед сложным и запутанным лабиринтом, помнил он только одно – в гильдии Милана ему говорили, как идти от входа до выхода из него. Поэтому ответ «знаю» не был ложью, но не был и правдой. Если он верно помнит, где после скольких развилок нужно свернуть направо и где потом налево, ответ будет правдой. Если хоть где-нибудь он напутает, ответ станет ложью. Внезапно Лоуренс ощутил, что в голове его абсолютно пусто. Настолько пусто, что казалось, он мог услышать, как стайка мышей убегает прочь, подобно порыву ветра, колышущего деревья в лесу. Он словно запнулся о рухнувшую каменную стенку, через которую хотел спокойно перешагнуть. Бродячим торговцам приходилось постоянно запоминать, сколько денег им предстояло выручить, сколько заплатить, так что на плохую память они обычно не жаловались. Однако уверенность Лоуренса, что он сможет пройти этим лабиринтом, испарилась, едва он высказал ее вслух. Подземелье было просто-напросто слишком запутанным. Опять тупик. Свернув направо на развилке и пробежав немного, Лоуренс и Холло уткнулись в стену. Лоуренс, дыхание которого к этому времени стало учащенным, не выдержал и пнул стену ногой. В его действиях отчетливо сквозила тревога, однако Холло, тоже запахавшаяся, неосознанно сжала его руку сильнее. Похоже, для гильдии Медиоха поймать Лоуренса и Холло было жизненно важно. На эту охоту они бросили немалое количество людей. По крайней мере, это можно было предположить по разносящемуся эху от криков и топота ног. Эхо в подземелье было таким сильным, что даже Холло не могла понять, сколько же именно было преследователей. Находясь во взвинченном состоянии, слыша весь этот топот, неудивительно, что Лоуренс и его спутница чувствовали себя как в муравейнике, спасающимися от полчищ муравьев. «Черт побери, лучше вернуться, я уже совсем не помню дорогу!» Если они не пройдут дальше, если Лоуренс неправильно запомнил дорогу, им никогда не спастись. Хотя путь припоминался неотчетливо, Лоуренс, увидев кивок Холла, не стал говорить это вслух, чтобы лишний раз ее не тревожить. «Еще можешь бежать?» Лоуренс всегда гордился своей силой и здоровьем. Несмотря на учащенное дыхание, он продолжал бежать. Холла, однако, сейчас была способна лишь кивать или мотать головой вместо ответа. Похоже, в человеческом обличье она не могла передвигаться так быстро и долго, как волчьим. «Более-менее», — выдавила Холлу между вдохами. «Давай найдем место и...» Лоуренс хотел закончить фразу словом «передохнем», но, встретив взгляд Холла, в последний момент проглотил это слово. Глаза Холла сверкали в темноте. То были глаза настоящей волчицы, бесшумно оглядывающейся по сторонам в ночной чаще. Лоуренсу стало легче от мысли, что рядом с ним такое существо, как Холло. Он задержал дыхание и прислушался. Топ, топ. Где-то недалеко раздавались шаги осторожно приближающегося к ним преследователя. По правую руку от Лоуренса, если немного пройти, была очередная развилка. Судя по шагам, человек подходил к развилке с какой-то из двух сторон. Тот путь, которым Лоуренс и Холло пришли сюда, лежал за их спиной. Если они вернутся обратно, их ждет множество новых развилок. Лоуренс решил, надо бежать той же дорогой, какой они добрались сюда, и на ближайшей развилке свернуть в другую сторону. Он тихонько потянул Холла за руку, давая понять, чтобы она приготовилась, и почувствовал ответный кивок. Топ, топ, шаги медленно приближались. Хотя от источника звуков Лоуренса и Холла отделялась стена, все равно было тревожно. Похоже, наемники гильдии Медиоха специально непрерывно издавали эти звуки. Они словно общались между собой на своем собственном языке. Лоуренс чувствовал, что они с Холло уже в ловушке. Все, что оставалось делать врагам, кинуть сеть и конец работе. Лоуренс сглотнул пересохшим горлом и приготовился бежать при первой подходящей возможности. Скорее всего, когда кто-нибудь из людей гильдии Медиоха громко крикнет. Долго ждать Лоуренсу не пришлось. «А?» С той же стороны, что и шаги, донеслось частое дыхание. Похоже, человек готовился чихнуть. Лоуренс подумал, что это чудо, неспосланное ему небесами. Он стиснул руку Холла. «Ачхуй!» Звук был приглушен. Похоже, человек старался прикрыть рот, чтобы чихнуть потише. Однако громкости звука все же хватило, чтобы Лоуренс и его спутница отступили неуслышанными. Добежав до первой же развилки, они свернули налево. «А-а-а! Черт, вон они! Вон они!» Лоуренс различил в темноте движение какого-то маленького, словно детского силуэта, и тут же ощутил на левой скуле тепло. Он почувствовал пальцами что-то липкое и понял, что его порезали кинжалом. Тут Лоуренс увидел второй силуэт. Он различил, что Холла вцепилась зубами в руку человека с кинжалом. Выйдя из себя, Лоуренс выбросил вперед кулак. Бородячим торговцам нередко доводилось нести на себе по горам и степям грузы, вес которых превышает их собственный, так что кулаки у них крепче, чем серебряные монеты. Сжав правую руку в кулак, Лоуренс со всей силы ударил орущего человека, в которого вцепилась Холла, и угодил точно в челюсть. Раздался отвратительный звук, словно раздавили лягушку. Лоуренс ухватил Холла за куртку и притянул к себе. Человек, получивший удар, рухнул на пол. На слова у Лоуренса не было времени. Он просто побежал обратно, в надежде найти другую развилку. Прошло совсем немного времени, и Лоуренс осознал, что чихание не было случайным. Оно было частью плана по поимке его и Холло. Бум! После этого удара Лоуренсу показалось, что вся его кровь разом потекла по жилам в обратную сторону. Отшатнувшись назад и обернувшись, он увидел занесенный над ним кинжал. «Господи, прости мои грехи!» Услышав этот возглас, Лоуренс окончательно уверился, что гильдия Медиоха желает его смерти. Нападавший ждал тихо, затаив дыхание, пока ему не представилась возможность для удара. Он явно считал, что этот удар окажется смертельным. Бог, однако, не оставил Лоуренса. Кинжал вонзился ему в левую руку выше локтя. «Покайся за предыдущие грехи!» – произнес Лоуренс и со всей силы пнул нападавшего в пах. «А сперва покайся за свою нечистую жизнь!» Нападавший рухнул на землю, не издав ни звука. Лоуренс правой рукой схватил Холла за плечо и снова кинулся бежать. Вновь послышались приближающиеся шаги наемников гильдии Медиоха. Лоуренс и его спутница свернули налево, а на следующем перекрестке – направо. Не то чтобы у Лоуренса был какой-то план или он помнил, куда двигаться. Все, о чем он мог думать – бежать, спасаться от смерти. Он был просто не способен остановиться. Левая рука становилась все тяжелее, она словно увязла в болоте. А еще она пылала, словно засунутый в огонь и раскалившийся до красна железный прут. Несмотря на это, ладонь его была холодна, как лед. Возможно, из-за того, что из руки непрерывно лилась кровь. Бежали они, похоже, довольно долго. Лоуренсу в своих странствиях нередко доводилось получать раны, так что он мог более-менее оценить предел своих возможностей. Лоуренс бежал и бежал изо всех сил. Он не имел представления, как долго он бежит, и сознание его постепенно затуманивалось, и в воздухе переплетались голоса и топот ног преследователей, словно ливень, разразившийся в степи посреди ночи. Это была единственная мысль, оставшаяся в голове Лоуренса. Постепенно звуки в сознании Лоуренса затихли. К этому времени у него не осталось сил не только на то, чтобы подумать о Холле. Он не был уверен даже в том, сколько сам еще продержится на ногах. «Лоуренс!» Услышав, как кто-то выкрикивает его имя, Лоуренс решил, что его час настал. «Лоуренс, как ты?» Сознание Лоуренса прояснилось. Он обнаружил, что стоит, прислонившись к каменной стене. «Фуф, наконец-то! Я тебя все зову и зову, а ты все никак не приходил в себя!» «Ох, у меня все нормально, просто устал немного». Лоуренс попытался улыбнуться, но не знал даже, насколько это у него получилось. Холла сердито стукнула его по голове и заявила. «Держись, еще немного, и мы придем». «Куда?» «Ты разве не слышал? Я только что сказала, что чую солнечный свет, и что где-то там выход». По правде сказать, Лоуренс этого совершенно не помнил, но все же кивнул. Отлепившись от стены, он выпрямился и собрался было идти, когда заметил, что его рука перевязана полоской ткани. «Это ткань!» «Только не говори, что даже не заметил, когда я тебя перевязывала! Мне пришлось оторвать свои рукава вместо бинта!» «Нет, я заметил, все нормально!» На этот раз Лоуренс сумел улыбнуться, и Холла ничего не сказала в ответ. Они бросились бежать вперед. На этот раз Холла вела Лоуренса. Холла тянула Лоуренса за рукав то в один поворот, то в другой. «Еще немного. Надо пройти этим тоннелем, в конце свернуть направо...» Холла оборвала фразу на середине. Лоуренс решил, что догадывается о причине. Сзади вновь донеслись шаги. «Быстрее!» – хриплым шепотом проговорила Холла. Лоуренс поднажал из последних сил. Источник шагов был, казалось, где-то совсем рядом. Но если прислушаться как следует, становилось ясно, что запас расстояния еще есть. Если только им удастся выбраться на поверхность, Лоуренс ранен. Возможно, им удастся убедить горожан помочь.